Летом 1940 года был помещен в 11-ю загородную московскую туберкулезную больницу в городе Мытищи и там окончил 8-й класс. Осенью 1941 года больница, в коей находился я, была эвакуирована на Урал, и поэтому курс 9-го класса я проходил заочно в Челябинской заочной средней школе. Осенью того же года поступил в Московскую школу рабочей молодежи при вагоноремонтном заводе памяти революции 1905 года, и там прошел курс 10 класса. Но это сухой слог формальной бумаги. А о том, что происходило у этого мальчика, потом подростка, потом юноши внутри, мы можем судить по одному его письму матери из больницы, написанному 28 октября 1944 года, как видно, после какой-то горькой размолвки с самым близким ему человеком. «Моя милая, родная, несчастная мама, я неискупимо виноват перед тобою. Мне и стыдно, и горько возобновлять разговор о моих глупостях, но мне кажется, и ты, как мать, просто как человек, можешь и должна найти для меня оправдание. Видишь ли, прожить многие годы меж четырех больничных стен, среди вечных словопрений о геморроях, спондилитах, стрептоцидах и прочих гнусных вещах, это значит, кроме всего прочего, вконец расшатать свои нервы. И если у нормальных людей случаются минуты безумств, когда всякий глаз разума немеет, то как же избегнуть их мне? И потом ты знаешь, как порою тоскливо мне бывает. Мне, бледнеющему при звуках симфоний, любящему сентиментальный вальс и лирические стихи, мне, поэту до мозга костей, и вдруг получить в дар от провидения такую бестолковую и вонючую жизнь. Подумай, какую тоску, какое злое чувство может вызвать эта несправедливость. Ты требуешь от меня силы воли, настойчивости, а где мне взять их? Какую закалку я получил от жизни? Подумай над всем этим, и ты найдешь в себе силы простить меня совершенно. Прощай, целую, Марк. Есть люди, охотно рассуждающие о силе воли, настойчивости, жизненной закалки и пасующие перед первым же серьезным препятствием. Марк Щеглов сурово, очень сурово судит себя. Но мы-то можем понять, какую волю к жизни, энергию, силу сопротивления обстоятельствам надо было иметь, чтобы изо дня в день, переживая то, что выпало на его долю, достигнуть того, чего он достиг. Тут один случай скажет о многом. Вступительные экзамены на филологический факультет совпали у него с новым обострением болезни. Я чуть не на карачках полз в университетные экзамены, так хотелось мне учиться, вспоминал он позднее в дневнике. И когда свалился, упросил отсрочить экзамены до осени и сдал их, несмотря на то, что каждая поездка в университет стоила мне мучений и стыда незабываемого. В день, когда надо было писать сочинение, Марк чувствовал себя особенно плохо. Сидеть он не мог, и потому, забравшись в самый дальний конец аудитории, лег на стульях и писал лежа. За партами его не было видно, и женщина-экзаменатор, собрав работы абитуриентов, все удивлялась, почему не хватает одного сочинения, пока не обнаружила Марка лежащим за партами. Он увлекся своей темой и не расслышал, что пора сдавать написанное. Эту историю Марк рассказывал со смехом, и только годы спустя я узнал из его дневника, как дорого стоили ему эти экзамены. После сочинения он совсем слег. Двумя годами позже, когда Марк хлопотал о переводе на очное отделение, одна неумная особа из университетской канцелярии попрекнула его тем, что еще при поступлении ему было сделано исключение и экзамены отсрочены на осень. Как будто я виноват был в том, что меня в самое неудобное время схватил паралич, отвечал ей Марк в своем дневнике. Как будто я виноват был, что мог тогда только ползать. И будто нужно было бы это снисхождение, если бы не мое горькое, упрямое желание учиться, попасть в университет, желание, заставлявшее меня преодолевать черт знает что».